Москвы пело лето о своей свободе. Облака на синем небосводе отражались в зеркале реки. Где ты листаешь закаты, целуешь рассветы? Где ты, прозрачное небо и синий простор? Где ты, оранжевый полдень и теплое лето? Где ты, осенние листья бросаешь в костер? Ты была тогда совсем другой. Летний луч искрился на ресницах. Ты была в душе свободной птицей. Я был вольным ветром над рекой. Тихо за окном течет вода. Серый дождь с утра стучит по лужам. Если б знала, как ты мне нужна, не забыть тебя мне никогда. Где ты листаешь закаты, целуешь рассветы? Где ты, прозрачное небо и синий простор? Где ты, оранжевый полдень и теплое лето? Где ты, осенние листья бросаешь в костер? Бросаешь костер.